Зарубин. Подполковник полиции Игорь Андреевич Выходцев служил в подразделении, занимавшемся борьбой с экономическими преступлениями и коррупцией. Был комиссован по болезни, скончался от рака летом 2018 года. Сведения, которые сообщил капитан Гиндин, подтвердились. Стало быть, Выходцев никак не мог быть убийцей Леонида Чекчурина и Татьяны Майстренко. Но он вполне мог оказаться тем самым учителем, идейным вдохновителем, среди адептов которого нашелся один псих. Если Выходцев свои идеи толкал на службе, среди оперов и других полицейских, то ученик может быть кем-то из наших, сказал Ромка. Тогда понятно, что у него есть доступ к куче разной информации, в том числе и о наличии камер, о том, какие из них реально работают, а какие сломаны или вообще муляжи. Тьфу, блин, вечно тебе надо какую-нибудь гадость сказать, с досадой ответил Зарубин. Ромка, безусловно, прав, и Сергей сам уже об этом подумал, но отчего-то казалось, что если только думать, но не произносить, не выпускать пакостную мысль наружу, то может обойдется, и все окажется не так, и есть еще какие-нибудь убедительные версии, работать по которым и легче, и приятнее. Он бросил взгляд на навигатор. До дома, где проживала с новым мужем бывшая жена Выходцева, оставался один квартал. Пора присматривать место для парковки. Дом, куда направлялись Зарубин и Дзюба, был явно недешевым, с квартирами улучшенной планировки. Когда позвонили в домофон и представились сотрудниками полиции, мгновенно загудел замок. Дверь им открыла женщина с милым улыбчивым лицом. У ее ног вертелась хорошенькая девочка дошкольного возраста. «Вы с работы Игоря?» — уверенно спросила женщина. «Проходите». «Интересно. Получается, с бывшим мужем эта женщина по имени Наталья рассталась без скандалов и даже поддерживала отношения. Иначе с чего бы ей ожидать визита его коллег через год с лишним после кончины? Или тут какая-то другая замутка?» Квартира действительно была большой. Это за кого же разведенной супруге полицейского удалось так хорошо выйти замуж? «Нам нужно задать несколько вопросов об Игоре Андреевиче». Осторожно, словно прощупывая почву, начал Зарубин. Женщина нахмурилась, слова Сергея ей не понравились. «Если вы работали с ним вместе, то должны знать о нем больше, чем я», — сухо ответила она. «Вы кто вообще?» Внимательно рассмотрев два раскрытых перед ней удостоверения, Наталья пожала плечами. «Игорь умер полтора года назад. Какие еще могут быть вопросы? Пока он служил, меня пару раз дергали ваши люди из собственной безопасности, но тогда это было хотя бы понятно. А теперь-то что?» «Мы хотели поговорить о научной работе вашего мужа». «Ах, это...» Ее лицо расслабилось. «Ну, тут я мало чем могу помочь. Мы к тому времени уже были в разводе. Если бы вы спрашивали про его болезнь, то я бы все рассказала, потому что мой муж очень помогал Игорю деньгами на лечение, так что тут я полностью в курсе. А про исследование он почти ничего не говорил, да мне и неинтересно было. Я ведь не юрист, далека от всех этих материй. У меня другая жизнь, новая семья, маленький ребенок». «Про болезнь нам тоже нужно», — встрял Ромка. Зарубин понял, что у рыжего Дзюбы появился план, и уступил Ромке место на сцене. «Скажите, Игорь Андреевич скончался в больнице или дома?» «Дома. А это имеет отношение к его научной работе?» — скептически осведомилась Наталья. «Вы так и не объяснили причину вашего прихода, между прочим». «Причина в научных материалах, в текстах и набросках к ним. Эти материалы не были в свое время опубликованы, а сейчас всплыли, и возникло множество вопросов, касающихся авторского права», — с невинным видом соврал Дзюба. «Вы же знаете, сколько в науке недобросовестных людей. Весь интернет пестрит информацией о плагиате. И до суда зачастую доходит. А суду нужны подробности и доказательства, вот нас и подключают». «Ай, молодца! Вот же выкрутился!» Зарубин мысленно поаплодировал молодому коллеге. «Эх, мне бы такую фантазию. Наверное, не зря Большой так благоволит Ромке. Есть за что», — подумал он. Дзюба вел беседу, задавал вопросы, а Сергей внимательно слушал и составлял в голове картинку. Сначала умер маленький сын Выходцевых. Потом Игорь и Наталья развелись. Потом Наталья во второй раз вышла замуж и родила дочку. А потом Игорь Андреевич узнал, что у него рак, который можно было диагностировать на ранней стадии и успешно лечить, но врач, находящийся в тяжелом стрессе, проглядел симптомы. Выходцев прошел обследование, перенес операцию, комиссовался, лечился за границей. Потом